Тим Волков. Фаворит смерти. Книга первая. Глава первая. Лезвие ножа хищно уставилось на меня. Я вздрогнул, замер. Слуги за спиной, принесшие наряды, тоже замерли и, кажется, даже перестали дышать. «Иначе нельзя!» — вздохнул отец, приблизив нож. Я не ответил. Продолжал зачарованно смотреть на лезвие. Все словно замерло в этот миг. Слуги, отец с ножом в руках, я... И лишь огонек свечи судорожно трепыхался, словно пытаясь предупредить меня об опасности. Я знал, что этот миг когда-нибудь наступит. Все дети нашего рода проходят через это, без исключения. Таковы многовековые традиции. Но все равно я не был к этому готов. Нет, только не сейчас, не в час тигра, когда на арене проходит решающий турнир среди первенцев. Дикая охота, на которой мне еще не посчастливилось побывать. Я хотел увидеть это зрелище собственными глазами. О турнире будут говорить долго, вспоминать и смаковать каждый момент, разбирать каждое заклятие и с умным видом рассуждать, каким лучше было бы заменить тот или иной выпад. А я не увижу. Нет, не хочу. Не сейчас. «По-другому не получится!» — прорычал отец и резко выкинул руку вперед. Он крутился на турнике, как бог. Сальто, кувырок, сток на руках, выход на планш, приземление точно на ноги. Идеальный баланс. Стоящие вокруг уважительно похлопали. «Красава! Четко! Лучший!» Я бы тоже поаплодировал, если бы смог. Первая группа инвалидности. Коляска, частичный паралич правой стороны тела и полный ног. С таким набором сложно сделать даже самые простые вещи. Почистить зубы, поесть, расчесаться. Не говоря уже о том, чтобы похлопать в ладоши, а крутиться так же на турнике, об этом я даже не мечтал. Хотя в глубине души все же хотел что-то подобное сделать. Черт, да я бы полжизни отдал, чтобы так крутануться хотя бы разок. «А двойной можешь?» — спросил один из спутников парня. «Легко, даже тройной. Гонишь. Забьем? Давай!» Я не стал дожидаться, чем закончится спор. Не было больше сил смотреть на это. Слишком это жестокое самоистязание. Глазеть на здоровых и знать, что у тебя так же никогда не получится. Никогда. От своей беспомощности и ущербности стало до тошноты обидно. Я хотел ходить, бегать, прыгать, делать вертухи на турнике, с девчонками встречаться, да даже драться. Хотел нормальной жизни подростка, как раньше, до того глупого случая. Но судьба эта, сука, подкинула мне такой сюрприз. Сделав в 13 лет узником собственного тела. Почему именно я? За что? Меня начала сжигать изнутри злость. Я изо всех сил крутанул колесо на инвалидной коляске, даже не понимая, куда еду. Просто хотелось убежать. Ха, смешно звучит в моем случае. От самого себя. Совсем рядом просигналила машина. Иди нахер! Собьешь, только сделаешь мне одолжение. Задрала быть тем, кто я есть. Задрала такая жизнь. Только минут через 20, когда привычный двор сменился незнакомыми домами, я успокоился, остановился, огляделся. Куда меня черти занесли? Незнакомые пятиэтажки, гаражи, пустырь. Никогда тут раньше не был. Надо возвращаться домой, устало подумал я. От себя не убежишь, как ни старайся. Хотя охота больше жизни. Я тяжело вздохнул, развернулся. Хотел уже было крутить колесо до дома, как справа кто-то выкрикнул. «Отстаньте от меня!» Сказано это было на повышенных тонах, в голосе отчетливо послышался испуг. «Я с тобой еще не договорил!» — прогундосил второй голос. «Нет, Макс, не надо. Езжай отсюда по-добру, по-здорову. Проблем тебе и так хватает. Еще до лифта как-то надо доковылять, а левая рука уже изрядно устала. Не трогайте меня!» «Ты что, не поняла еще, с кем базаришь, Мара?» Я развернулся в сторону говорящих. У гаража ракушки стояли двое, лет под 20. Спортивные костюмы, позвякивающие в руках связки ключей, дымящиеся окурки в желтых зубах. Перед парнями прижавшись спиной к стене из металлопрофиля, девчонка, испуганная, с огромными небесного цвета глазами, молоденькая еще совсем. «Отстаньте, говорю!» «Ты тут не ломайся перед нами!» — прогундосил один из гопников, рыжий с огромным чирием на щеке. «Знаем, кто такая. Давай по-хорошему. Все как надо, и мы не тронем тебя. Леха Винт говорил, как ты ему все как надо оформила. Вот и нам оформи, не ломайся». «Ага», — шамкнул другой, схватив себя за пах. «Че ты ломаешься, как целка?» «Я кричать буду», — пискнула девчонка и заревела. И вдруг рванула в мою сторону. «Помогите!» «Стоять, мразота!» — рявкнул рыжий и свистнул сквозь огромную щель в зубах. «Парни, отстаньте от нее», — произнес я, подкатив чуть ближе. «Дрейфуй отсюда, пока цел», — сказал рыжий, злобно зыркнув на меня. «Пока цел», — повторил второй и захрюкал. «Колян, да он уже не целый, инвалид!» Парочка засмеялась. Красной волной ярость с новой силой ударила мне в голову. «Отстаньте от нее, не то!» «А не то что?» — утробно спросил рыжий, подойдя ко мне вплотную. Пахнуло семечками, кислым потом, перегаром. «Кати отсюда, сказал! А иначе не на кресле будешь гонять, а на кровати, по реанимации!» Второй пронзительно захрюкал, шутка рыжего ему явно пришлась по душе. «Отстаньте от девчонки!» — с нажимом произнес я. В моих устах это прозвучало максимально убого. «Действительно, что я могу сделать этим двум лбам? Задавить?» Но девчонка смотрела на меня как на спасителя, и отступить я уже не мог. «Да ты еще и сумасшедший, паря!» — хлопнул себя по лбу рыжий. «Таблетки, видимо, забыл принять. Берега так попутать — это точно клиника!» Лицо мое залило краской. Я был настолько зол, что готов был ввязаться в драку. И пофигу, что рабочая у меня только левая рука. «А может, наоборот, перебрал?» — предположил второй. «Вот и чудит! Раскумарила малого! Смелый стал! Сейчас я ему смелость подрежу!» Рыжий достал нож и двинул на меня. Отец ударил умело. Я даже не успел почувствовать боли. Еще мгновение моя рука была в порядке, как вдруг на коже проявилась рваная рана. Я завороженно глядел, как потекла кровь, красная, горячая. Отец живо достал из кармана колбу с янтарной жидкостью и плеснул мне под ноги. «Выйди, кеста пролетас!» — пробасил отец заклинание, сосредоточенно глядя на меня. Я молчал. Говорить сейчас что-то было бессмысленно, надо ждать. И я ждал. Впрочем, как и отец. Обряд первой крови, так это называется. Хотя это моя вовсе не первая кровь. Ежедневные изнурительные тренировки, бои, отработка приемов. В таком темпе кровь — это обычный ежедневный спутник. Ее смывают водой из ведер, и она уходит в песок. Сколько ее уже ушло? Неведомо. Сколько еще уйдет, знает один лишь Бог. «Проявись!» — не выдержав, воскликнул отец. Его нетерпение можно было понять. Он хотел как можно скорее узнать, каков же мой потенциал, каков же будет наследуемый родовой атрибут. Эх, все никак не смириться с мыслью, что атрибутов в нашей семье уже давно никто не получает. И в ближайшем будущем не предвидится. Когда-то род Вяземских слыл своими сильными членами семьи, чьи умения пользовались уважением и спросом. Прадед моего отца, Константин Вяземский, был известным врачевателем. Его атрибут — травник, вкупе со специализацией лекарь, давали невероятные успехи. Он лечил самого императора и один раз, говорят, смог воскресить умершего. Хотя, думаю, это легенды. Благодаря, кстати, Константину Вяземскому мы и стали аристократами. Император не забывает добра. Впрочем, как и зла. Дядя отца был отличным боевым магом и мог с легкостью управляться со сложнейшими огненными заклинаниями третьего и четвертого уровней. Брат моего отца был отличным менталистом. Еще один дальний родственник умел двигать горы. В общем, были герои. Но это было давно. Теперь же удача отвернулась от отца. Сам он не смог открыть в себе никакой атрибут. Старший сын Александр тоже до сих пор не раскрытый. Хотя время уже подошло. Впрочем, двое других братьев также без атрибута. Остался я, самый младший из мужского рода Вяземских, на которого отец возлагал последнюю надежду. Самый младший, самый презираемый. Младший, как последняя краюшка плесневелого хлеба, о которой вспомнили в самые голодные годы, когда закончилась икра и лобстеры. «Проявись!» — повторил отец, ожидая, когда магические эманации начнут свое действие. Обряд первой крови не врал. Он безошибочно показывал правду про всех детей Вяземского. Пустышка, пустышка, пустышка. Все три раза. Но отец всегда говорил, что магия в таких случаях врет, и надеялся до последнего, что способности у его сыновей все же откроются. Купленный за бешеные деньги у мага Орловского магический субстрат тщетно дымился, и в этом дыме отец пытался рассмотреть хоть что-то, хоть какой-то намек на то, что будет мне даровано наследием рода. Я тоже смотрел. В клубах серого дыма видел каких-то барашков, слонов, волнистые волосы второй жены отца Анфисы. Про атрибуты ничего не было. Отец, кажется, тоже ничего дельного рассмотреть не мог, потому что на его и без того хмуром лице отразилась злость. Плохой признак. «Кажется, тут что-то есть», — сказал я, указывая на небольшое скопление дыма. «Брось», — пробасил отец. «Не надо меня успокаивать. Я правда вижу». Там действительно что-то было. Но вот только что именно понять не мог. Не было такого опыта читать знаки. «Все пустое», — обреченно вздохнул отец, отвернувшись. «Наш род мельчает. Нам скоро придет конец». «Говорю же, тут что-то...» Меня оборвал звук бьющегося стекла. Потом что-то тяжелое, черное упало под ноги. «Булыжник?» Отец обернулся. Ему под ноги покатился брошенный в окно предмет. Отец еще не успел понять, что это, а я уже летел к нему, чтобы прикрыть от удара. «Что за...» — только и успел произнести отец, когда бомба с глухим хлопком взорвалась. В последний момент я успел закрыть собой отца. «Ну что, ущербный, засал сразу?» — ухмыльнулся рыжий, поигрывая ножичком. «Перестаньте, что вы делаете?» — пропищала девчонка. «А ты заткнись, курва, с тобой отдельный будет разговор!» И вновь повернулся ко мне. «Ну что скажешь, ущербный?» «Скажу, что засал ты сам!» — как можно спокойнее ответил я. «Что?» — рыжий не поверил, что я осмелился дерзить ему. «Говорю, что сцекло тут ты!» «Идти с ножом против инвалида — это верх сыкливости». «Ты это слышал, Вася?» — обратился рыжий к напарнику. «Дерзкий!» — констатировал тот. «Дерзкий тут только ты!» — тут же ответил я и улыбнулся. «Дерзкий, как понос резкий. Выбрось ножик и давай просто на кулаках выйдем. Или слабо?» «Да ты совсем попутал, бля!» — завопил рыжий и двинулся на меня. «Беги!» — шепнул я девчонке, а сам крутанул колесо, разворачивая коляску так, чтобы тяжелее было догнать. Перегородил путь. Но никто девчонку уже и не думал догонять. Все внимание было приковано ко мне. «Ты кто такой, ущербный? Бессмертный, что ли? Или действительно на кумарах облупленный?» Я молчал, слушая лишь, как за спиной быстро цокают каблуки убегающей девчонки. Все дальше и дальше. Мне не было страшно. Напротив, я испытывал какое-то эйфорическое чувство. Я ощущал, наконец, жизнь и ее кипучую волнительную волну, накатившую на меня. И пусть я не мог оказать этим уродам физическое сопротивление, но все же я чувствовал, что живу по-настоящему. Я словно был на турнике. «Валите нахер отсюда!» — рявкнул я. И будь я проклят, если эти двое на мгновение не заколебались, почувствовав вдруг во мне звериную уверенность. Правда, длилось это недолго. «Охерел!» — выдохнул рыжий и резко ткнул меня ножичком. Я не успел почувствовать боли, лишь толчок в грудь, а потом что-то влажное, горячее потекло по футболке. «Колян, ты чего?» — выпучил глаза второй. «Уходим», — спокойно сказал рыжий, воровато оглянулся и отошел от меня. «Уходим, живо!» Гопники рванули в ближайшую подворотню, оставляя меня одного. Неужели прогнал их? Офигеть! Я не верил собственным глазам. Обидчики удрали. Ух, все-таки что-то домогу. Да, немного подбили, но это ерунда. Или не ерунда. Я глянул на грудь и с ужасом увидел, что вся футболка залита кровью. Из раны в районе сердца хлещет фонтан, и с каждым толчком становится все меньше и меньше. Во рту пересохло. Я вдруг почувствовал слабость, попытался закричать, но не смог. Вот ведь черт, попали в самое сердце, а это значит... 5 минут настоящей жизни взамен на смерть. Но это стоило того. Я был на турнике. Я жил. Я умер. Все так же продолжая сидеть в своей коляске, но уже с улыбкой на губах. Мягкий свет облизнул лицо. Я почувствовал его и невольно улыбнулся. Было приятно. Словно воскресное утро, когда никуда не надо спешить, и ты знаешь, еще целый день впереди. «Он просыпается», — прошептал тихий женский голосок. Просыпаться не хотелось. Еще немного. Полежать, поваляться и понежиться в кровати. Это давно забытое чувство, когда ноги высовываются из теплого одеяла в утреннюю прохладу комнаты. Стоп. Ноги? Чувствуют? Я замер. Приснилось? Да, верно, приснилось. Ноги давно уже ничего не чувствуют. Постой. А как я оказался в кровати? В памяти пришли обрывки воспоминаний. Девушка, гопники, стычка, удар в грудь ножом, кровь. Наверное, я в больнице. Я открыл глаза, огляделся. Судя по обстановке, это была не больница. Темное помещение, подсвеченное только свечами. Приятно пахнет благовониями. Поворачивать головой не получалось, слишком болело тело. Поэтому увидеть что-то еще не представлялось возможным. Зато почувствовать... Ощущений было много. И первое, я лежу абсолютно голый. Нагота ощущалась отчетливо, по касанию одеяла к коже. А когда неведомые руки начали плавно стягивать с меня его, стало еще немного некомфортно. Я попытался прикрыться, но не смог. «Вам пока нельзя шевелиться», — мягко сказал женский голос. «Лекарь сказал, вам нужно набираться сил. Мы оботрем вас маслом». «Что? Маслом? Что происходит?» Теплые ладони прикоснулись ко мне. Что-то влажное, горячее потекло по коже. Меня начали растирать благовониями, плавно, старательно. От рук перешли к плечам, потом к груди и ниже, к животу и паху. «Ох, черт, что они делают?» Тот, кто растирал меня маслом, явно не страдал стеснительностью. Пальцы не пропустили ни единый участок моего тела, тщательно промассировав все и натерев маслом. Но смутило меня даже не то, когда ладони прикасались к моему главному отличительному половому признаку, определяющему меня как мужчину, хотя и это тоже. Было необычным ощущать, Карл, прикосновение к ногам. Я давно не испытывал этого приятного чувства, и потому лежал не шелохнувшись, думая, что мне это все мерещится. Потом меня укрыли одеялом, заботливо, по-родительски. «Вам надо отдохнуть, господин», — произнес все тот же женский голос. «Где я?» — осмелился я спросить. «Вы у себя дома, господин». «У себя дома? Что-то не похоже. Да и господином меня никто там не называет. Явно какая-то ошибка». «Что произошло?» «Анархисты! Или, возможно, кто-то другой. Закинули в ваш дом бомбу», — произнес вдруг лязгающий мужской голос. «Вы смелые и героические, хвала вам за это. Закрыли собой отца, чем его и спасли. Правда, пострадали сами. Ваш отец нанял лучших лекарей, и вы скоро пойдете на поправку». Ну, теперь все сразу стало понятно. Точно какая-то ошибка. Меня с кем-то перепутали. Во-первых, у меня нет отца. Он ушел из семьи, когда мне стукнуло 13 лет, ровно тогда, когда пришла инвалидность. Во-вторых, анархисты? Что? Явно какая-то не моя тема. С анархистами я ни разу не пересекался, если не считать соседа с третьего этажа, который сыт в лифте и поджигает кнопки. Тот еще козел. Я приподнялся. На этот раз хватило сил привстать на локти. Пристально осмотрев помещение, я убедился в том, что нахожусь точно не дома. Огромная комната, повсюду шикарные картины, богатые бра, барельефы. Не сравнится с моей убогой полуторкой. «Почему кругом свечи?» — не смог не спросить я, глядя на люстру сотни лампочек. «Так велел лекарь Гюнтер. Он отличный огненный маг. Он подпитал вас к ментальному этосу. Вы скоро выздоровеете». «Черт, да что же тут происходит? В дурку попал?» «Ладно, будем разбираться». Взгляд мой невольно упал на одеяло, которым было укрыто мое тело, точнее то, что было под ним. Из-за инвалидности и полного паралича ног конечности мои за долгие годы превратились в сухие ветки. Здесь же отчетливо просматривались крепкие и здоровые ноги. Или показалось? Я осторожно откинул одеяло и не смог сдержать выкрика удивления. Под покрывалом было другое тело, не мое. Крепкое, с кубиками пресса, развитой мускулатурой, двумя крепкими, как стволы дерева, ногами и членом, мать твою, как пол палки сырокопченой колбасы. Мне стало смешно. Это был нервный смешок, и понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться. Еще не веря собственным глазам, я пошевелил ногами. Те послушно повиновались. Ступня влево, вправо. Пальцы сжались, разжались, колени согнулись, разогнулись. Чудо! «Лучше лежите», — посоветовала девушка, все это время стоящая в углу комнаты. Я вздрогнул, поспешно закрыл наготу. «Лекарь велел лежать». «Хорошо», — сконфуженно ответил я и зачем-то добавил. «Можете идти». Девушка послушно преклонила голову и вышла. «Вы чем-то смущены?» — спросил лязгающий голос над самой головой, и я вновь вздрогнул, оглянулся. У оголовка кровати стоял высокий и худой китаец. «Смущен?» — переспросил я. «Да, немного. Странное ощущение. Сложно описать словами». «Вам надо отдохнуть. Ваша жизнь висела на волоске. Лекари чудом вытащили вас с того света». «Вы кто?» — осторожно спросил я. «Нянзу, ваша светлость», — поклонился китаец. «Ваша светлость? Да что тут происходит? Или я умер, а это рай? Или ад? А я кто тогда?» — еще более осторожно спросил я. Нянзу, если и удивился, то не подал виду, сдержанно ответил. «Вас зовут Максим Вяземский, из рода Вяземских». «С именем совпало, да, я Максим. Но вот дальше не клеилось, я не Вяземский, а Петров. Но говорить это китайцу я не стал. Для начала надо понять, что происходит. Сдается мне, что это какая-то подстава или розыгрыш. Хотя как можно провернуть фокус с ногами? Ума не приложу. Больше похоже на сюжет из «Аватара». В комнату вошла девушка на вид лет 20. «Максимка, привет!» — выдохнула она и прильнула ко мне. «Господи, я так переживала, когда узнала, что случилось, чуть в обморок не упала. Слава богу, ты жив!» «Вы кто?» Только и смог выдохнуть я, пытаясь отстраниться от девушки. Все-таки я был абсолютно без одежды, укрытый одним тонким одеялом. А девушка имела весьма выдающиеся формы и довольно тесно прижималась ко мне. Мой вопрос ее смутил. Она глянула на китайца, тот покивал головой. «Краткая потеря памяти. Такое бывает. Его сильно оглушило, да и головой ударился при падении. Пройдет, не переживайте». Китаец чуть подался вперед и доверительным шепотом произнес: «Он даже свое имя не помнит». «О боже, я твоя сестренка», — пояснила девушка, вновь ко мне прижавшись. «Сестренка?» — рассеянно переспросил я, весь заливаясь краской. Ничего не мог поделать со своим естеством. Грудь девушки так и норовила потеснее прижаться к моему лицу и терлась о него, теплая, мягкая. «Ну да, Ольга, ничего, вспомнишь. Я так переживала за тебя, когда сообщили эту жуткую новость. Просто не могу поверить. Чудовищно!» «Я, кажется, немного в растерянности», — вымолвил я. «В растерянности это мягко сказано». «Ничего не помню. Мне бы отдохнуть». «Хорошо, я понимаю», — кивнула Ольга, отходя от меня. «Конечно, отдыхай. Я чуть позже еще зайду». Девушка вышла из комнаты, напоследок помахав мне рукой. «Что происходит? Ничего не понимаю», — в панике выдохнул я. «Максим, вы, главное, не нервничайте. Лекарь Гюндер назначил вам необходимый курс лечения. Все будет хорошо». Я пристально посмотрел на китайца. Издевается? Вроде нет. Взгляд вновь скользнул по комнате, выхватил картину, на которой был изображен пожилой мужчина. Одет он был в изысканный черный сюртук первой половины XIX века. В районе сердца висел нагрудный знак — крест, вписанный в лучистую звезду. Можно было бы сказать, что это репродукция какой-нибудь картины прошлого века, если бы не одна деталь. Мужчина держал в руках сотовый телефон. Только сейчас до меня стала доходить хоть и безумная, но все же догадка. Я попал. Куда, и сам не знаю, но попал. В другой мир. В параллельный мир. В альтернативный мир. А может быть, что-то среднее между всеми этими вариантами. «А есть что-нибудь выпить покрепче?» — спросил я у китайца. Вообще, я не любитель этого дела, но сейчас хотелось прогнать через себя что-нибудь обжигающее, чтобы вытравить туман из головы. «Сию минуту!» — поклонился китаец и вышел из комнаты, оставляя меня одного. Я некоторое время колебался, потом все же осторожно пустил ноги с кровати, ступни приятно коснулись мягкого теплого ковра, давно забытое приятное чувство. Я поднялся на ноги, едва не упал, равновесие было сложно удержать. Все-таки я столько лет был прикован к инвалидной коляске. Но достаточно скоро я вспомнил позабытые навыки, смог поймать баланс и уже сносно ходил. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Просто ходить. Твою мать, сколько мало для счастья надо человеку! Эху! Я стал прыгать по комнате, дурачиться, абсолютно голый, не заботясь ни о чем. В этот миг я был круче всяких богов, потому что у меня было все, и мне ничего больше не надо было. Скочить на кровать, спрыгнуть с нее, вновь одним движением запрыгнуть, сила и мощь. Когда первая радость прошла, я подошел к зеркалу, висящему на дальней стене комнаты. Внимательно рассмотрел свое новое тело и лицо. Парнишка лет 15, совсем еще юный, с ухоженной кожей, хоть и не лишенный нескольких подростковых прыщиков. Голубые глаза, черные, как вороново крыло, волосы, синим отливом, закрывающие уши и лоб. «Кто же ты такой, Максим Вяземский? И почему я оказался в твоем теле? Это стоит выяснить. Только вот, сразу раскрывать карты не стоит. Так, охота побыть в твоей шкуре, походить, побегать, попрыгать, пожить нормальной жизнью. Надеюсь, ты не будешь против?» Я вновь начал прыгать по комнате, едва не крича от удовольствия. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетел парень. От неожиданности я даже не успел прикрыться. Так и замер голый, растерянно глядя на гостя. На вид тому было лет 30, крепкий, с бритой головой, чем-то напоминающий того рыжего, который меня пырнул ножом. Сходство усилилось еще больше тем, что и у этого незнакомца был в руках нож. Правда, гораздо больше, чем у гопника. «Решил в свои игры поиграть!» — зарычал вошедший, хищно глянув на меня. «Не удастся! Я вижу тебя насквозь!» И, замахнувшись ножом, бросился прямо на меня.